Глава 38. Роман. Я притормаживаю у дома своей личной помощницы. Калитка распахивается, из нее выходит Пашка Кабан. Мля, лучшее средство от неконтролируемой эрекции — отец девушки, на которой у тебя непрерывно стоит вот уже вторую неделю. Работает безотказно, всем рекомендую. Лично у меня сразу упал. Ловлю себя на том, что хочется нажать на газ и быстро свалить в туман. Давно я себя так не ощущал. Наверное, с тех пор, как в 10 классе дружил с девочкой, провожал ее домой, и там нас поджидал ее злой батя, который подозревал меня в самых неблаговидных намерениях. Ну да, они у меня, естественно, были, но девчонка мне так и не дала, это было больше 10 лет назад. А Маша совсем недавно выпустилась из школы. Она, по сути, ребенок, хотя по ней вообще не скажешь. И нет, я не педофил, она совершеннолетняя, и она самая горячая штучка в этой галактике. Но если бы ее отец знал, чем я занимался сегодня ночью, в своем воображении, глядя на фотографию ее дочери, которую она сама же мне и прислала, думаю, он бы сделал со мной все то, о чем мечтал злой папаша моей одноклассницы. Я выхожу из машины, Пашка Кабан протягивает мне руку, а не бьет морду. Уже хорошо. «Здорово», — говорит он. «Доброе утро. Как оно?» «Все супер, дела идут. Как Маша? Справляется?» «Да, у нее очень хорошо получается. Доводить меня до инфаркта, инсульта и лютого стояка». «По какому поводу сегодня раннее начало?» «Еду навстречу, беру ее с собой. Пусть погрузится в атмосферу, разберется, что к чему. Нам нужны молодые перспективные кадры». «Похвально, похвально», — усмехается Пашка Кабан. «И сверлит меня взглядом, как будто хочет вскрыть черепушку». «Да чего там скрывать, и так все понятно. Уверен, кабанчик прекрасно понимает природу моего интереса к Машеньке. И я очень хорошо помню его фразу «Лучше бы ты с ней в кладовке, чем этот пиздюк». Калитка распахивается снова. Нет, не так. У меня встает, и только после этого калитка распахивается. Мой удав заранее чует свою укротительницу. «Папа!» — сердито пыхтит Машенька. «Что ты здесь делаешь?» «Общаюсь с твоим начальством». «Я уже не в детском саду. Не надо меня контролировать. Иди домой». И он уходит. Грозный Пашка Кабан пляшет под дудку этой наглой козы. Мы едем. Мой телефон, который сейчас закреплен на панели, звякает. Пришло сообщение, экран загорается и появляется заставка. Самое прекрасное зрелище на свете. Маша это видит, дергается, таращится на свою охеренную задницу, сияющую на экране. Издает возмущенные булькающие звуки, поворачивается ко мне и шокированно выдыхает. «Вы поставили ее на заставку?» «Да, я же говорил». «Но я не думала, вы вообще чокнутый маньяк, конченый извращенец». «Ну почему сразу извращенец? Нормальные люди не ставят на заставки жопы своих сотрудниц». «Ну если так на это посмотреть, то да, попахивает извращением. Но я смотрю на это по-другому. Это очень красивое фото очень красивой девушки. Не всей девушки. Ее лучшей части. А я эстет, люблю все красивое. Эстет, а не маньяк. Ясно?» Я собираю совещание в конференц-зале. Не общее, лишь несколько сотрудников из отдела логистики и в их числе Богдан. Не то чтобы я хочу его видеть, скорее я хочу пнуть его под зад так, чтобы вылетел из моей фирмы и воткнулся башкой в экватор. Но врагов и соперников лучше держать поблизости. Машу я прошу принести графики, над которыми она трудилась все последние дни. Кстати, у нее неплохо получается кропотливая аналитическая работа. Она скрупулезна, не упускает деталей и грамотно составляет общую картину. Я все перепроверил и не нашел, до чего докопаться. Хотя очень хотелось. Я сижу во главе стола. Рядом слева Богдан, моя помощница расположилась по правую руку. Поверх всех бумаг лежит мой телефон. Я вижу, что Маша, заметив это, начинает нервно ерзать. У нее прямо как будто зудит в моем любимом месте. «Что, моя прелесть, боишься, что Богданчик увидит твою жопку?» «Такое вполне вероятно, если телефон вдруг зазвонит или придет сообщение». Маша тянется за графином с водой и как бы случайно накрывает мой телефон бумагами. Я поворачиваюсь к ней, спокойно смотрю ей в глаза и, под ее пристальным взглядом, в котором просматривается явная паника, извлекаю телефон и снова кладу его поверх бумаг. Перед самым носом Богдана. Маша сначала бледнеет, потом покрывается красными пятнами. Она выглядит такой испуганной и растерянной, что я бы ее пожалел, если бы она не была такой козой. «Что, отправила ему ту же самую фотку?» — тихо произношу я, наклонившись к ее ушку. Она поворачивается. Какие же у нее глаза! Яркие, как звезды, глубокие, как колодцы в пустыне, сумасшедшие и виноватые. Коза нарушила субординацию, отправила фото Богдану. «Это мое! Чтобы какой-то пиздюк дрочил на мою обожаемую жопку, пусть обломается, жестко и беспощадно. Я сам отправляю себе сообщение с ноутбука с одной своей почты на другую. Телефон звякает, Богдан инстинктивно переводит взгляд на него. Экран загорается».